بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بإذن الله تعالى мы продолжим сегодня изучение главы о Таухиде в книге Мадарадж Салики. На прошлом занятии мы закончили разбор слов Аль-Гарави о первом виде Таухида. Мы сказали о том, что хотя Аль-Гарави называет этот вид Таухида Таухидом обычных людей, мы сказали, что как раз-таки этот вид таухида, таухида рубубия, таухида лулухия, хорошо, таухида ласма вассифат, то есть таухид господства, божественности, имен, атрибутов Аллаха Субхану Таля, это тот самый таухид, с которым пришли посланники, с которым были ниспосланы писания, и это и есть таухид пророков и посланников, и обладателей твердой решимости из них, и двух возлюбленных Аллаха, Ибрахима и Мухаммада, алейхи ассалату вассалам, и нет выше этого таухида. А далее Аль-Гарави говорит, амма таухиду сани, что касается второго вида таухида. Что касается второго вида таухида, и говорит он здесь, фахуа таухиду л-хасса, это есть таухид особых, говорит он, вахуа искату л-асбаби захира, это неспровержение внешних причин. Это неспровержение внешних причин, говорит он. Итак, он говорит о том, что это таухид хасса, то есть это таухид особых. Но мы сказали с вами, что таухид особых и таухид особых из особых – это таухид пророков и посланников. Поклонение только одному Аллаху, без предания ему сотоварищей, внешне и внутренне, словом, делом, убеждениями, состояниями. Говорит он здесь, что этот вид таухида заключается в искату л-асбаби захира, то есть неспровержении внешних причин. Что подразумевает он под этим? Возможно, два понимания. Первое понимание, то есть вот эти вот причины, которые мы видим, которые для нас явные, удаление их или неспровержение их, то есть не видеть для них влияния. То есть у причин не видеть влияния вообще, или они что-то могут изменить, не видеть этого. То есть не видеть способности у них влиять или способности изменять что-то вообще. Хоть и совершает человек или использует эти причины в качестве обычных действий, в качестве обычных своих что, связей, хорошо, но все равно не спровергает их. Так можно понять его слова. Либо можно понять слова эти под внешними причинами действия, деяния человека. Хорошо. И неспровержение причин тогда будет означать, что эти деяния, действия человека, они не означают, что человек придет к счастью через них или что человек обретет спасение. Хотя нельзя пренебрегать ими, нельзя пребывать в бездействии, то есть не использовать, да, не совершать деяния эти, но они сами по себе что не означают? Спасение. Не означают спасения, не означают счастья. Если же пренебрегать ими, то есть совершением деяний, оставлять их, тогда это уже будет куфр. То есть пренебрежение деяниями, считать, что их не нужно делать, это будет куфр, это выход уже полный из ислама. Если человек думает, что можно не совершать деяния. Если он думает, что можно не выполнять приказы Аллаха Субхану Тааля и не соблюдать его запреты, если это можно. Хорошо. Это будет уже куфр и выход из ислама. В данном случае Аль-Гарави не имеет в виду, что человек пренебрегает ими, не считает, что нужно совершать деяния. Нет. Да, он их совершает, он не пренебрегает, но между тем он не считает, что они владеют для него, то есть его деяния владеют успехом для него, владеют для него счастьем и спасением, как сказал пророк алейхиссалату вассалям, и амалю. То есть совершайте деяния и амалю, ва'аляму, анна ахада минкум лян юнджаху амалюху. Но знайте, что никого из вас не спасет его деяние. Совершайте деяния, но знайте, что никого из вас не спасет его деяние. Итак, когда он здесь сказал про причины, мы сказали, что, возможно, он имеет в виду, что причины, внешние причины, те обычные причины, которые видим мы, что они сами по себе что? Не оказывают влияния, сами по себе они не изменяют. И человек их совершает, потому что как бы это обычное его действие. Либо это он имеет в виду, либо имеет в виду что? Что деяния человека, они сами по себе не спасают его, не обеспечивают ему успех. Что мы скажем по поводу первого? По поводу первого мы, конечно же, скажем, что причины, в них заложено действие, в них заложено влияние. Аллах, субхану таля, по своей мудрости вложил в них влияние. Другое дело, что нельзя считать, что это влияние причин, оно самостоятельное. Что причины сами действуют и сами приносят пользу и вред. Нельзя считать так и при этом забывать о том, кто установил эти причины, кто распоряжается действием этих причин. То есть Аллах, субхану таля. Если имеется в виду, что человек должен помнить о том, кто руководит этими причинами, от кого зависит их действие, хорошо, а не привязываться к причинам, считая, что они самостоятельно могут оказать пользу или вред, или рассчитывать на эти причины, тогда это будет что? Правильно. Если же слова подразумевают эти, что нельзя считать, что у причин есть вообще свое влияние и действие, тогда это будет неправильно. Причин, что есть свое влияние, свое действие. Второе, сказано, если подразумевать под внешними причинами, здесь действие, деяния человека. Деяния человека, безусловно, являются причиной для спасения. Являются причиной для успеха. Так сделал Аллах, субхану таля. Другое дело, что Аллах, субхану таля, Он, который сделал это причиной. И поэтому, конечно, спасется человек не благодаря своим деяниям. Хорошо? То есть сами по себе деяния не спасут его. Спасет его милость Аллах Субхану Та'аля, который сделал эти деяния причиной для спасения. Для спасения необходимы деяния, но сами по себе деяния, самих по себе деяния недостаточно. Если Аллах Субхану Та'аля не пожелает человеку спасения, деяния его не спасут его. Хорошо? Почему он говорит здесь внешние причины? Возможно, говорит Нуль-Каим, чтобы тем самым исключить внутренние причины, как иман, вера, то, что принес пророк, алейхиссалату вассалям, любовь к Аллаху, субхану ва тааля, его посланнику, потому что спасение и счастье связано с этим. Более того, таухид сам, он из причин, из самых главных внутренних причин. И, конечно, устранять их или отказываться от них ни в коем случае нельзя. Но в любом случае, говорит Ибн-Каим, первое или второе, что бы там не подразумевало, мы сказали, два понимания возможно, что бы не подразумевал, все равно в словах его здесь есть неточности. В словах Ляруи есть неточности. В каком плане? Если речь идет о том, чтобы отказаться от причин, тогда это, конечно же, самая страшная ложь. Отказ от причин – это ложь. Это неправильно. Если подразумевается под оставлением причин, или отказом от причин, или неспровержением причин. Если под этим подразумевается понимание, что причины сами по себе не управляют, хоть у них есть влияние, но они сами по себе не управляют, а зависит от Аллаха, субхану ва тааля. И что решение нужно относить к воле Аллаха, субхану ва тааля, к воле Всевышнего Господа только. Если это он имеет в виду, то тогда упоминание о внешних причинах не является целесообразным, потому что не только внешние, и внутренние причины, все причины, какие бы они ни были, внутренние, внешние, они все зависят от Аллаха Субхану ва Та'аля, и все подчинены воле Аллаха Субхану ва Та'аля, и упирается все в желание Аллаха Субхану ва Та'аля. Как бы то ни было, сама эта формулировка «искатуль асбаб», то есть «неспровержение причин», вторая, сказано, второй вид таухида, неспровержение причин, сама эта формулировка неправильная. Мы скажем, что неспровержение причин не относится к таухиду. Это не от таухида, не из таухида. Наоборот, учитывать причины, использовать причины, соблюдать их, учитывать их, ставить их на свое место, на то место, на которое поставил их Аллах, субхана ва тааля. Это есть как раз таки чистый таухид, настоящий таухид и поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Служение Аллаху истинное и чистый таухид – это как раз таки что? Использование причин, принятие их в расчет установление их на то место, на тот уровень, на который поставил их Аллах Субхана ва Тааля. А слова о том, что нужно ниспровергнуть причины и отказаться от причин, это не таухид, это таухид кадария джабрия. Кадария, то есть те люди, у которых есть нарушения в понимании вопроса предопределения, называются кадария. Они делятся на две группы. Кадария, кадария, то есть те, которые отрицают кадар или какой-то из уровней предопределения. И кадария джабрия, те, которые отрицают причины. Хорошо? Это их убеждение. Они считают, что таухид – это как раз-таки вот отказ от причин, неспровержение причин. Кадария джабрия – последователи Джахма ибн Сафуана в вопросе именно джабра, в вопросе того, что человек он принужден к своим действиям, что действие есть только действие Аллаха Субхану Тааля, никого нет больше действий. Джахма ибн Сафуан в этом вопросе, в вопросе отрицания причин, занимал самые крайние позиции. Считают джабрия, что Аллах Субхану ва Тааля ничего не создал через причины. Ничего не создал с причинами и посредством причин. Они считают, что Аллах не заложил в причины силу, влияние, действие. Что Аллах не заложил какие-то качества природные, которые могут влиять. Так считают джабрия. Они считают, что огонь не обладает способностью сжигать. Считают, что яд не обладает способностью убивать. Что вода не может напоить. Что хлеб не может насытить. Считают, что глаза, органы зрения, нет в них силы зрения. Или уши, слуховой аппарат, или нос, в них не заложены, соответственно, в органах слуха слух, способность слышать, или в носу, в органах обоняния, способность обонять. Нет, говорят они. Аллах просто создает то, что считается следствием этих причин. Создает это при встрече с этими вещами, с этими телами. Не через, не посредством этих причин, а просто при встрече с этими причинами создает Аллах следствие, а не из-за этих причин, не через эти причины. Это значит, насыщение не происходит через прием пищи, а происходит просто при приеме пищи. То есть при встрече с этой пищей, при встрече с приемом пищи происходит насыщение, а не посредством приема пищи. Аллах, говорит, они не создают что-то через что-то или посредством чего-то, посредством причин. Это значит, что когда человек утоляет жажду, это не происходит через питье, через прием питья. Это значит, что человек, обретение знаний не происходит через получение знаний, через поиск доводов. Если что-то ломается, это не происходит через слом его, что кто-то взял и сломал. Хорошо. То же самое, когда умирает животное, когда его режут, не происходит от того, что его режут. Не от закалывания оно умирает, а просто при закалывании. Хорошо. То есть при встрече с этим ножом, но никак не от того, что перерезали горло этому животному. То же самое они переносят и на причины, связанные с религией, внутренние причины. Поэтому они говорят, деяния покорности, богоугодные деяния, благочестивые деяния, таухид, не являются причинами для вхождения в рай или для спасения от адского огня. Так же, как ширк, многобожие, куфр, неверие, прегрешение не являются, говорят они, причиной для вхождения в ад. Нет, первые входят в рай просто потому, что так пожелал Аллах. По желанию Аллаха, по воле Его просто, без причины и без мудрости вообще какой-то в этом. И наоборот, вторые входят в адский огонь тоже, только что. По воле Аллаха Субхану Тааля, только по его желанию, без причины и без мудрости. Это убеждение Джабрия, отрицание причин или влияние причин. Поэтому дальше здесь, смотрите, говорит автор Аль-Маназиль, автор книги Аль-Маназиль, то есть Аль-Харави, говорит здесь: «Вахуа ла яшхада фи тавхиди далилан, вала фи таваккали сабаба, вала фи наджати васила». Этот тавхид заключается в том, чтобы не видеть в тавхиде указаний, доказательств. То есть для тавхида не видеть указаний. «Вала фи таваккули сабаба». И не видеть в таваккуле, то есть в уповании, не видеть причин. И не видеть для спасения средств. Хорошо? То есть этот вид тавхида, второй, он говорит, после того, как он сказал, что это неспровержение причин, он говорит, это чтобы не видеть для таухида указаний, чтобы не видеть в таваккуле, в уповании, что причин, чтобы не видеть в спасении или для спасения средств. То есть, то, что возникает, то, что происходит в мироздании, а также приказы и запреты Аллаха Субхану ва Тааля, это все только лишь по воле Аллаха Субхану ва Тааля, без какой-то причины. Не для чего. Просто по воле Аллаха Субхана ва Та'аля. Просто воля Аллаха Субхана ва Та'аля отдает предпочтение чему-то подобному, над ему подобным, над таким же, без основания для этого. Просто так захотел Аллах Субхана ва Та'аля, что муваххиды, единобожники, которые придерживались таухида, которые совершали праведные деяния, вошли в рай. Просто воля его, не потому что таухид или праведные деяния причина для вхождения в рай. Другие, совершающие ширк, многобожие, вошли в ад, не потому что ширк это причина для вхождения в ад. Ширк и таухид одинаковые, подобные друг другу, только лишь что воля Аллаха дала предпочтение этому над тем. Подобное над подобным. Все, что происходит, только что по воле. Только от одной воли Аллаха Субхана Тааля, без причины и без какой-то мудрости. И вместе с тем, что происходит, если происходит какое-то событие, есть какое-то другое событие вместе с ним, сочленяется с ним. Но это просто сочленение, просто сочетание, просто сопутствие, а не причина и следствие. То есть, если, например, разбилось стекло, когда ударил камень о стекло, да, это два события сейчас возникли. Разбилось стекло, раз событие, второе, что удар камня о стекло, два события. Они просто сочленены, эти события, два друг с другом, говорят они. Просто в паре сочетаются. Это лишь простое сочетание «иктиран ади», а не причинно-следственная связь, что стекло разбилось от удара камня. Нет такого, что одно событие – причина другого. Нет связи причинно-следственной, что они связаны друг с другом. Это просто что? Сочетание. Одно из них является просто указанием, просто признаком на наличие другого. А если есть событие удар камня, это лишь признак на наличие чего? Разбитого стекла. Лишь признак, но не причина. Когда бывает одно что-то из этой пары, бывает второе. Это лишь просто иктиран ади, просто что обыкновенное сочетание, совмещение, но не причинность, не причинно-следственная связь. Вот это в их понимании и есть предел тавхида. Это есть предел познания у джабария. Хорошо? У джабаритов это есть предел познания, предел тавхида. Если это учение применять, то это учение на самом деле разрушает и мирскую жизнь, и религию. Оно разрушает вообще религии всех пророков. Поэтому, когда люди стали применять их, эти принципы, что получилось? Получилось так, что первая группа, отказалась от мирских причин и перестала применять их и использовать. И стали считать, что наличие этих причин, как их отсутствие. Что делай, что не делай. Но возможно ли до конца применить это в жизни? Да, они говорят об этом, что отказаться нужно вообще от причин. Но сами они не могут этого сделать, как бы ни старались. Потому что все равно они должны есть, они должны пить. Использовать какие-то другие причины, которые, например, устраняют от них жару или холод. В холод они одевают одежду или боль. И когда им говорят, ну а почему же вы и от этого не откажетесь? Ну зачем одеваться, если холодно? Зачем есть, если голодно? Почему и от этого не отказываетесь, и от этих мирских причин тоже? Они говорят, из-за того, что есть просто сопутствие, то, о чем мы с вами сказали. Обыкновенное сопутствие двух вещей друг другу, эктеранади. Тогда им говорят, ну хорошо, если есть это сопутствие этих вещей непременно, но тогда... Во всем другом тоже придерживайтесь этого сопутствия. То есть, раз есть обыкновенное сопутствие, а из-за этого сопутствия в других вещах то же самое. Значит, применяйте это. Вот этот их мазхаб, этой первой группы, это их путь, мы скажем, что это путь, который смешит разумных людей. Аллах, субхану ва тааля, Он создал животных. Животных, и тех из них, которые говорят, людей, и тех, которые не говорят, Аллах Субхану Тааля создал их таким образом, что их природа отвергает такое понимание, то есть противоположным образом, не приемлет это. А вторая группа, которую применили этот принцип джабаритов, отрицание причин, они оставили, если первые оставили причины какие? Мирские. Эти оставили причины ухравые, то есть связанные с ахера, связанные с вечной жизнью, связанные с религией. И они сказали, Аллах изначально знал и решил своим знанием и своим решением, кто счастлив будет, кто будет злосчастен. И ничто уже не может поменяться. Уже решено, кто в раю, решено, кто в аду. И ничто не может поменяться. Поэтому все равно, будем мы что-то делать или не будем мы что-то делать в том, что касается религии. Уже Аллах знает и так, кто будет в раю, кто будет в аду. Уже решил Аллах, кто счастлив, а кто нет. Если решено изначально Аллахом, если Аллах знает, что мы несчастные будем, должны быть несчастными и попасть в ад, значит мы будем несчастными. Вне зависимости от того, совершаем мы действия, деяния какие-то, или не совершаем. А если предрешено нам в знании Аллаха Субхану ва Тааля, решение Аллаха, что мы из счастливых, мы будем счастливыми. Вне зависимости от того, совершаем мы деяния или не совершаем их, говорят они. И среди них есть такие, которые вообще оставляют дуа. Мольбу к Аллаху Субхану ва Тааля, взывание к нему. Основываясь на этом принципе, они говорят, то, о чем просят, если это уже предрешено, если Аллах решил это изначально и знал об этом, то это будет, вне зависимости от того, просим мы этого Аллаха или не просим. А если предрешено, что этого не будет, хорошо, то этого и не будет, даже если мы будем просить, говорят они. Говорит Ибн-Аль-Кайм, рахималлаху та'аля, «Каля шейхуна», сказал наш шейх, то есть Ибн-Таймия, рахималлаху та'аля, «Это порочный принцип». Вот это понимание джабария. Это порочный принцип, который противоречит Корану и Сунне и Иджма, единодушному мнению предшественников и имамов религии. Более того, этот принцип противоречит здравому рассудку и физическому восприятию и очевидным свидетельствам. Пророк, алейхиссалату вассалям, спросили об отказе от причин на основании веры в предопределение, учитывание предопределения. И он отверг это. Он отверг, что можно из-за того, что человек понял вопрос предопределения, что все предопределено, значит, можно оставить причину, порок соусерном, отверг такую позицию. Он вменил в обязанность совершение, использование причин. Как на это указано в достоверном хадисе. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ма минку мин ахадин, илля вакад улима макадуху мин аль-джанна, ва макадуху мин аль-нар». Нет из вас никого, чье место либо в раю, либо в аду не было бы известно. Калу, я Расул Аллах, фаленадаул амаля ва наттакиль аля аль-китаб. Сказали: «О посланник Аллаха, означает ли это, что мы должны оставить деяния и положиться на то, что предопределено?» Он ответил: «Ла и'малю». Нет, совершайте деяния. Каждому облегчено то, для чего он создан. Хадис, который передали имам аль-Бухари и Муслим. Да, человек обязан верить в предопределение. Что такое предопределение? Это не принуждение Аллахом человека к деяниям. Нет. Это то, что Аллах субхану тааля знал, кто что будет совершать изначально. Аллах знал об этом. Аллах записал это. Аллах субхану тааля, когда приходит время к этому, Аллах желает этого и создает это. Но человек должен совершать деяние. От него совершение деяния. «И'малю, ля и'малю», говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «совершайте деяние». В другом достоверном хадисе сообщается, что люди сказали: «О посланник Аллаха, вот люди труждаются сегодня, совершают деяния. То, что они делают, это нечто уже предопределенное ранее, или то, что происходит потом, то есть без предварительного предопределения, а потом, после того, как доходит довод до человека». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Большей ун худи алейхи мадафи». Нет, это то, что предопределено было им, предписано, то есть это уже изначально предопределено. Да, Аллах субхану тааля знал это, Аллах субхану тааля записал это. Люди сказали: «Посланник Аллах, а что тогда, оставить деяние нам? Оставить ли нам деяние?» «Калу, я Расул Аллах, фалима ямалуна изан». «О посланник Аллах, зачем тогда люди совершают деяния?» Так сказали ему. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман кан Аллаху азза ва джал халакаху ли вахидатин мин аль-манзалатин ли юхайяху ли амалия». Сказал: «Если Аллах субхану тааля создал кого-то для одного из положение, одного из мест, то Аллах субхану ва тааля готовит его к деяниям этого». То есть, да, человек, он избрал это, избрал грех. Хорошо. Аллах субхану ва тааля знает, кто заслуживает его поддержки, а кто нет. Аллах субхану ва тааля дает тауфик, дает поддержку тем, которые заслуживают, тем, которые не заслуживают этого, не годятся для этого, не дает. То есть, пророк, алейхиссалату вассалям, приказывает, что совершение деяний. Также приводится хадис вассуна. Есть разногласия по поводу достоверности этого хадиса. В Даиф ибн Маджи, в других книгах, шейх Аль-Бани называет хадис слабым. В некоторых местах называется хорошим. Как бы то ни было, смысл этого хадиса, что было сказано пророку, алейхиссалату вассалям: «О посланник Аллаха, есть лекарства, которыми мы лечимся, заклинания, которые мы читаем, доспехи, которые мы защищаемся. Отвращает ли это в какой-либо мере предопределение Аллаха?» Он сказал: «Это из предопределения Аллаха». Это из предопределения Аллаха. То есть от тебя делать. А все это уже, конечно, предопределено Аллахом. Аллах знал, что как будет, и на все. Воля Аллаха субхану тааля. Все происходит по воле Аллаха субхану тааля. Другой пример. Сообщение об Умаре ради Аллаху тааля. А его слова, которые он сказал Абу Убейда Нуль-Джарраху. Когда Абу Убейда Нуль-Джарах сказал Умару ради Аллаху тааля ан: «Атафирру мин кадри Аллах». «О повелитель правоверных, ты убегаешь от предопределения Аллаха». Когда Умар, когда направлялся в Шам, по дороге узнал о том, что там свирепствует чума, и повернул обратно в Медину, Абу Убейда Нуль-Джарах сказал ему эти слова: «Атафирру мин кадри Аллах». «Ты убегаешь от предопределения Аллаха», то есть от чумы. И Умар ради Аллаху тааля ан ответил ему: «Афирру мин кадри Аллах или кадри Аллах». убегаю от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. То есть вера в предопределение не подразумевает оставление причин. Ты делай. То, что ты делаешь, это тоже будет происходить по предопределению Аллаха, субхану ва тааля. И не иначе. Опровергая взгляды отрицающих причины, Аллах, субхану ва тааля, говорит в Коране, во многих местах, в частности, в суре Аль-Араф, فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ. Сказано, не спаслали воду из нее и вывели посредством нее, то есть воды, минкули самарат, разные плоды. Смотрите, сказано, фахраджина биги минкули самарат. Посредством нее воды вывели различные плоды. То есть Аллах Субхану Таля указывает на то, что у воды есть свое влияние, как у причины. Но кто это творит? От кого это зависит? От Аллаха Субхану Таля. Фахраджина биги, мы вывели посредством нее всякие плоды. Суль-Джаси Аллах Субхану ва Тааля говорит, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, и оживил посредством нее землю после ее смерти. И Суль-Маида говорит Аллах Субхану ва Тааля, يَهْدِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Посредством него, то есть Кур'ана, Аллах ведет тех, которые желают его довольства путями мира. Ведет Аллах к исламу, ведет праведными путями те, кто желает его довольства посредством него, посредством Кур'ана. «Ехди биги» названа причина. Это уже причина какая? Если те две, то у нее здесь это то, что связано с религией. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, когда говорит о воздаянии, во многих аятах «Бима кунтум та'малюн», «Бима кунтум та'малюн», «За то, что вы совершали», «За то, что вы совершали», по причине того, что вы совершали. «Обима кунтун таксибун» – это за то, что вы приобрели, то есть приобрели из деяний. «Залика бима каддамат айдикум» – «Ва анна Аллах лейса бидзалляма лил абид» – это за то, что уготовили ваши руки. Аллах, Он не притесняет рабов. Коран полон указаний на связь бытийных и шариатских решений, наград и наказаний, саваб, икаб, на связь их с причинами. И Коран указывает на связь с причинами, награды и наказания, решений, бытийных решений шариатских, на связь их с причинами. Коран указывает различными способами, различными путями. Иногда это ба ас-сабабия, частица ба, причинная. Как здесь, например, «Яхди биги Аллаху ман иттаба». Ридуана. Аллах ведет посредством него биги, частица би, альба, сабабия, причинная ба. Иногда это частица лам, ляму та'лил, причинная лам, объясняющая причину. Иногда это ан, частица. Иногда это кей, для того, чтобы. Иногда Аллах, субхану ва тааля, упоминает какое-то качество, которое подразумевает причину случившегося. Причину случившегося. Хорошо, например, «Залика джазау валимин» – это воздаяние беззаконникам, совершающим беззаконие. Это описание их, беззаконники, совершающие несправедливость. Качество, подразумевающее причину, почему с ними случилось. Это кара постигла их, почему. Иногда просто объясняется открыто, идет объяснение, что это для этого, что это причина. «Залика би аннаум фаалю» — это потому, что они сделали то-то и то-то. Потому что они сказали то-то и то-то. Иногда путем упоминания воздаяния. «Вазалика джазау валимин» — это воздаяние беззаконникам. То есть это воздаяние. Почему? За беззаконие. Или «Залика джазау муфсинин» — это воздаяние благодеющим. Почему? Благодеют, воздаяние получают. Угальну джази или алькафу. Разве наказываем мы кого-то, кроме неблагодарных, неверных? Аллах Субхану Тааля упоминает причину хукма и что препятствует этому хукму. То есть причину решения и что препятствует этому решению. Упоминает так, это другой способ. Аллах Субхану Тааля говорит: وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُ. Удержало нас от того, чтобы послать знамения, лишь то, что сочли их, эти знамения, первые, ранние поколения. То есть Аллах Субхану Тааля, когда они потребовали знамений, дал им знамения, но они сочли потом их ложью, и за это обрушилась на них кара. Аллах Субхану Тааля говорит, وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُ. Удержало нас от того, чтобы послать знамения, то лишь, что первые сочли их, эти знамения, ложью. Смотрите, Аллах Субхану Тааля указывает причины, указывает, что удерживает от хукма. Причина хукма, что удерживает от хукма. Что же касается тех, кто отрицает причины, отрицает мудрости и мудрые смыслы, и назначение решения Аллаха Субхана ва Тааля, того, что происходит в мироздании, и решения шариатские. Вот эти вот отрицающие причины и премудрости, если взять их доктрину, Аллах Субхана ва Тааля говорит, нас удержало от того, чтобы посылать знамения только то, что первые, ранние сочли их ложью, а согласно их доктрине, удержала только воля. Только воля Аллаха Субхана ва Тааля и все. Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна лазина аману ва амилу салихати ядим раббухум би иманихим». Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, направит, поведет их Господь би иманихим, за их веру, по причине их веры. Смотрите. Сура Ибрахим, «Китабу нанзальнаху илейка, ритухриджан наса минал зулумати илян нури би изни раббихим». Это книга, которую мы не спаслали тебе, чтобы ты вывел людей из мраков к свету по соизволению твоего Господа. Да, все по соизволению, по воле Аллаха Субхану ва Тааля. Но эта книга для чего? Она причина для того, чтобы вывести людей из мрака к свету. Кулу вашрабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы уготовили прежние дни. За что это воздаяние вам в раю? Ешьте и пейте за то, что вы совершали предшествующие земные дни ваши. Причина, почему это? Сура Талак. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ман йаттаки Аллаха йаджаль лаху махраджа». Кто боится Аллаха, тому он даст выход. «Ва йарзукху мин хайсу ла йахтасиб». И пропитает его оттуда, откуда он не ожидает. В другом аяте в той же суре, «Ва мейттаки ля юкаффирану сейяати, ва юзим лаху аджра». А кто боится Аллаха, того он очистит от прегрешений и даст ему великую награду. И сура Анфаль, «Ин таттаку Аллаха, яджал лакум фуркана». Если будете бояться Аллаха, Он вам даст развлечение. Причина, если будете, тогда. Все по причинам. И как говорят эти заблудшие, воля, только воля, и все. Без всяких причин и без всяких мудростей. Говорит Аллах Субхану Тааля, «Ва ин тасбиру, ва таттаку, ля ядуррукум кейдум шейа». Если вы проявите терпение, будете богобоязнены, то их хитрости ничем не повредят вам. Их интриги, их козни ничем не повредят вам. Причина? Аллах Субхану Тааля установил терпение, богобоязненность. Аллах Субхану Тааля говорит в другом аяте в суре Ниса, «Фабизульми мина лязина хаду». حَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ نُحِلَّتْ لَهُمَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Из-за беззакония тех, которые были иудеями, мы сделали запрещенными для них блага, которые были им дозволены, и за то, что они отвращали от пути Аллаха многих. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. И за то, что они пожирали рост, то есть брали проценты, занимаясь ростовщичеством. وَخَتْنُهُ عَنْهُ. А это им было запрещено. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. И за то, что они поедали имущество людей беззаконно. Таким образом, Коран от начала до конца полностью не спровергает это учение, учение Джабария, отвергающих причины и влияние причин. Отвергает это учение, так же, как отвергает это учение разум здравый и фитра естество, и физическое восприятие. Некоторые ученые произносят такую фразу, говорят, обращение внимания на причины – это ширк в таухиде. А удаление причин, отказ от причин как причин – это нарушение в рассудке. Это нарушение с точки зрения разума, рассудка. Отвращение от причин полностью – это порочение шариата. Ат-тавакколь – это понятие, которое объединяет в себе понятие таухида, разума, шариата. Эти слова ученых нужно слышать, что они означают. Нуркаим дает разъяснение этим словам. Говорит, эти слова нуждаются в пояснении, в уточнении. Что здесь имеется в виду? Обращать внимание на причины. Аль-Ильтифат или Аль-Асбаб. Обращение внимания на причины, братья, бывает двух видов. Первый вид – это ширк, как здесь сказано. А второй вид, наоборот, есть поклонение, служение Аллаху, есть таухид, есть единобожие. Когда это ширк, когда это многобожие, когда человек опирается на причины, когда он находит в них успокоение, полагается на них, когда он думает, что эти причины сами по себе могут обеспечить необходимый результат. И при этом он отвращается от того, кто управляет этими причинами, кто установил эти причины. Он обращает свой взгляд только на сами причины. Вот это ширк. Это ширк. А если человек обращает внимание на причины, в том значении, что он подчиняется Аллаху Субханаху ва Тааля в совершении тех причин, которые требуются, выполняет их, соблюдает посредством них свой долг поклонения, посредством причин, соблюдает свой долг поклонения Аллаху Субханаху ва Тааля, если он устанавливает эти причины на полагающееся им место, вот такое обращение на причины, это есть таухид, это есть единобожие, это есть служение Аллаху Субханаху ва Тааля. При условии, конечно, что обращение внимания на причины не отвлечет человека от того, кто устанавливает причины, от кого это зависит. Что касается отказа от причин, что причины – это причины, это что? Порочение разума. Это нарушение в разуме и в фитре, и противоречит это физическому восприятию. Если человек полностью отказывается от причин, тогда это порочение шариата. Хорошо, это сведение на нет шариата. Фактически, отмена религии Аллаха Субхану Тааля, если человек полностью отказывается от причин. Потому что служение Аллаха Субхану Тааля строится на чем? На соблюдении причин, которые установил Аллах Субханаху ва Тааля. Как человек войдет в рай, если не через таухид? Если не через праведные деяния? И все Аллах Субханаху ва Тааля связал соответствующими причинами. Но при этом человек должен полагаться сердцем только на Аллах Субханаху ва Тааля. А суть таваккуля, как сказано в этих словах, которые мы сейчас разбираем, слова ученых. Суть таваккуля. Соблюдение причин, использование их, но при этом опора сердцем на того, от кого зависят эти причины. Убеждение твердое в сердце, что эти причины в руках Аллаха, Субхана ва Тааля. Если он захочет, то воспрепятствует действию этих причин, их влиянию. Если захочет, сделает так, что они будут иметь влияние обратное своему влиянию. Если захочет, установит препятствия для действия этих причин и какие-то другие обстоятельства, другие причины, которые будут действовать противоположным действиям и не дадут действовать этим причинам. Или отвратят их действия, помешают им. Итак, ты должен использовать причины. Должен учитывать причины. Обязательно. Но сердце при этом полагается на Аллах Субхану Тааля. Имеет убеждение, что причины в руках Аллаха Субхану Тааля. Если захочет, не будут эти причины действовать. Или дадут обратное влияние, чем их обычное влияние. И так далее. единобожник, муахид, уповающий на Аллах Субхана ва Тааля, он не обращает внимания на причины, в каком смысле, что он не успокаивается причинами. Он не надеется на них, не боится их, не опирается на них. Но это не значит, что он отказывается от них, отменяет их, сбрасывает их со счета. Нет, он соблюдает. Соблюдает правила о причинах, он учитывает причины, использует их, обращает на них внимание с точки зрения соблюдения их, но при этом взор его устремлен к тому, кто управляет этими причинами, Субхана ва Та'аля, кто двигает этими причинами. Таваккуль, упование и в шариате, и с точки зрения разума, с точки зрения шариата, возможен только на Аллах Субхана ва Та'аля. Только на Аллаха Субхана ва Та'аля. На самом деле, братья, это легко объясняется, но нелегко выполняется. То есть каждый посмотрит, есть ли у него действительно такое упование. Не успокаивается ли он причинами самими? Не находит ли в них успокоения? Не надеется ли на них? Не боится ли их? Не опирается ли на них? Или наоборот, нарушение, когда не соблюдает причины. Таваккуль, упование в шариате с точки зрения разума, как мы сказали, возможно только на Аллаха Субхана ва Та'аля. Нет. Нет в мироздании такой причины, которая была бы абсолютно действующей, кроме воли Аллаха Субхана ва Та'аля. Он, который установил причины и сделал, вложил в них силу, вложил в них влияние и действие, способность приводить к их следствиям. И Аллах, Субхана ва Тааля, не сделал ни одной такой причины, которая сама по себе в одиночку производила бы свое влияние. Обязательно она сочетается с какой-то другой причиной, которая соучаствует с ней. И сделал Аллах, Субхана ва Тааля, для этих причин другие причины, которые противоположны им, являются их антагонистами и мешают им проявляться. То есть нет ни одной причины, которая бы сама в одиночку бы действовала. Обязательно есть что? С ней другие причины в сочетании. И есть то, что противоположно этим причинам. Кроме воли Аллаха Субхана ва Та'аля. Кроме маши'атуллах. Воля Аллаха Субхана ва Та'аля не нуждается в чем-то другом, помимо воли Аллаха Субхана ва Та'аля. И нет среди сотворенных причин чего-то, что может отменить волю Аллаха или воспрепятствовать воле Аллаха. Но сам Аллах Субхана ва Та'аля может отменить решение своей воли своей же волей. Аллах сам может решение своей воли отменить своей волей. Аллах может пожелать чего-то, а потом пожелать чего-то противоположного этому. И не дать произойти первому. Но все это, и первое, и второе, происходит бимашиатилля. По воле Аллаха Субхана ва Тааля, по желанию Его, по выбору Аллаха. Поэтому, раз нет ни одной абсолютно действующей причины, кроме воли Аллаха Субхана ва Тааля, упование возможно только на Аллаха. Таваккуль, только на Аллаха. И обращаться за спасением, помощью, убежищем, прибежищем можно только к Нему. И бояться нужно только Его. Надеяться только на Него. И чаяния свои связывать только с Его милостью. Как сказал человек, который лучше всех других людей знал об Аллахе Субхана ва Та'аля. «Аузу биридака мин сахатик». Я прибегаю к довольству твоему от гнева твоего. И прибегаю к помилованию твоему от наказания твоего. И к тебе от тебя. и сказал: «Ля манджа ва ля мальджа минка илля илейк». Нет спасения и нет прибежища от тебя, кроме как у тебя. Если ты объединил в себе этот таухид и подтверждение причин, тогда твое сердце будет стоять прямо на своем пути к Аллаху Субхану ва Тааля. Тогда проложен для тебя самый великий путь, по которому шли все посланники Аллаха, все пророки и их последователи. Сират аль-Мустаким. Это и есть Сират аль-Мустаким, Сират аль-Ладина, Ан-Ам-Талим. Тот самый путь тех, кого благодетельствовал Аллах. Нет помощи, кроме как от Аллаха. Да, несомненная истина, что все, что происходит, происходит по изначальному знанию и по изначальному решению Аллаха Субхана ва Тааля. Но это никак не противоречит признанию причин, подтверждению причин. И это никак не означает, что нужно отказываться от причин, и, как сказано здесь, не спровергать причины.